У него осталось неясное воспоминание об испытанном потрясении. А в чем было дело, он не помнил совершенно. Но оставаться в кровати было страшно. Он встал и нервно заходил по крашенным доскам пола. Надо было чем-то себя занять. «А не убраться ли в комнате?» — подумал он. «Такое свинство! Просто страшно делается! Свинство, свинство!» — повторил он несколько раз про себя, чувствуя, как от этого слова внутри что-то начинает подниматься. «Свинство!» Странное ощущение постепенно прошло. Оглядевшись, он решил начать с бутылок. «Чего-то такое странное было», — вспомнил он, раскрывая окно и выглядывая вниз в заваленный мусором двор. «Насчет аккордеона». Во дворе было пусто, только в его дальнем конце, там, где были качели и песочница, дрожали сигаретные огоньки. Дети давно разошлись по домам, и можно было выкидывать мусор прямо вниз, на помойку, не боясь кого-нибудь изувечить. Иван швырнул несколько бутылок в окно. Прошла примерно секунда, и тут снизу долетел немыслимый по своей пронзительности кошачий вой, которому немедленно ответило радостное улюлюканье со стороны качели и песочницы. «Давай, трудящ, в партком твою калантай!» — закричал оттуда пьяный голос Валерки, и захохотали какие-то бабы. «Всем котам первомай сделаем в 3 цыка со свистом!» «Со свистом!» — повторил Иван. «Свинство! Со свистом Винстон!» Он вдруг отшатнулся от окна и схватился руками за голову. Ему показалось, что его плашмя ударили доской по лицу. «Господи!» — прошептал он. «То есть, о годы! Да как я забыть-то мог?» Он кинулся к шкафу, раскидал оставшиеся бутылки, они покатились по полу, несколько разбилось, и распахнул косые дверцы. Внутри стоял ободранный футляр от аккордеона. Иван вытащил его из шкафа, перенес на кровать, щелкнул замками, откинул крышку и положил ладони на шероховатую панель передатчика. Одна его ладонь поползла вправо, перешла в другое отделение и нащупала холодную рукоять пистолета. Другая нашла пакет с деньгами и картами. «Господи!» — еще раз прошипел он. «А ведь все позабыл, все-все! Не долбани эта штука по спине, так ведь и сейчас с ними пил бы, и завтра!» Он встал и еще раз прошелся по комнате, вороша волосы ладонью. Потом сел на место, пододвинул к себе раскрытый футляр и включил передатчик, который словно раскрыл на него 2 разноцветных глаза, зеленый и желтоватый. Глава 4. На следующее утро Иван разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Вскочив на ноги, он метнулся было к шкафу и выдохнул, убедившись, что все помнит. Оказалось, лишней, сделанной карандашом на обоях, контрольная надпись. «С самого утра первым делом сыграть на аккордеоне». Стало даже чуть смешно и стыдно своего вчерашнего страха. Иван повернулся на спину, заложил руки за голову и уставился в потолок. Со стороны окна долетела еще одна волна неопределенной духовой музыки, похожей на запах еды. К ней примешались густые жирные голоса солистов, добавлявшие в мелодии что-то вроде навара. «Почему музыка-то?» — подумал Иван. И вспомнил. «Сегодня праздник, день бульдозериста, демонстрации, пирожки с капустой и все такое прочее. Может, и легче будет уходить из города в пьяной суете, по дороге на вокзал, спев со всеми что-нибудь на прощание у памятника Бабаясину». В дверь постучали. «Иван!» — крикнул Валерка из-за двери. «Встал, что ли?» Иван что-то громко промычал, постаравшись не вложить в это никакого смысла. «Договорились!» — отозвался Валерка и пробухал сапожищами по коридору. На демонстрацию пошел, понял Иван, повернулся к стене и задумался, глядя на крохотные пупырчатые выступы на обоях. Через некоторое время во дворе стихли веселые праздничные звуки построения переклички, стало совсем тихо, если не считать иногда залетавших в окно музыкальных волн. Иван поднялся с кровати, по военной привычке тщательно и быстро ее убрал и стал собираться. Надев праздничный ватник с белой нитрокрасочной надписью «Левис» и дерматиновый колпачок «Адидас», он тщательно оглядел себя в зеркало. Все вроде было нормально, но на всякий случай Иван выпустил из-под шапочки колпачка длинный льняной чуб и приклеил к подбородку синтетическую семечную лузгу, вынутую из аккордеонного футляра. «Теперь в самый раз», — подумал он, подхватил футляр и оглядел на прощание комнату. Шкаф, женщина с запорожцем, кровать, стол, пустые бутылки. Прощание оказалось несложным. Внизу у выхода на улицу стоял Валерка. Прислонясь к стене, он курил. Как и на Иване, на нем был праздничный ватник, только вранглер. Иван не ожидал его здесь встретить, даже вздрогнул. «Чего?» — добродушно спросил Валерка. «Проспался?» «Ну?» — ответил Иван. «А ты разве с колонны не ушел?» «Ты даешь мир твоему миру. Сам же орал через дверь, чтобы я подождал. Совсем, что ли, плохой?» «Ладно, май с ним», — неопределенно сказал Иван. «Куда пойдем-то теперь?» «Куда-куда?» «К Петру. Посидим с нашими». «Это ж через центр мирюжить», — сказал Иван. «Мимо совкома?» «Пройдем, не впервой». Иван вслед за Валеркой поплелся по пустой и унылой улице. Никого вокруг видно не было, только откуда-то издалека доносилась духовая музыка, которой теперь добавились острые и особенно неприятные удары тарелок, раньше отфильтровывавшиеся окном. Улица протекала в другую, другая в третью, музыка становилась все громче и, наконец, полностью вытеснила из ушей Ивана шарканье его и Валеркиных сапог об асфальт.